Да где их взять, мужчин-то? Вот и решили солдаток упросить. Вы своей невестке запрещаете, а нас начальство последними словами кроет. Солдатам хлеб нужен, а мы план срываем. Как же так? Куда это годится? Я подходил к ним, волоча по земле кнут, и когда бригадир заметил меня, он необычайно обрадовался. Видно, его осенила какая-то мысль. «Ну, если вы уж так боитесь за свою невестку, то вот ее кайни!» С радостью указал он на меня. «Он никому не позволит близко к ней подойти, уж можете не сомневаться. Сеид у нас молодец, эти вот ребятки — кормильцы наши, только они выручают». Мать не дала бригадиру договорить. «Ой, да на кого ж ты похож, бродяга ты мой!» — запричитала она. «А голова-то зарос весь. Отец-то наш тоже хорош. Побрить голову сыну никак не найдет времени. Ну, вот и ладно. Пусть сынок побалуется сегодня у стариков», — ловко подхватил Оразмат в тон матери. «Сеид, оставайся сегодня дома, лошадей покорми, а завтра с утра дадим Джамиле бричку, будете вместе работать. Смотри у меня». «Отвечать будешь за нее?» «Да вы не тревожьтесь, Байбиче, Сеид не даст ее в обиду, и уж если на то пошло, отправлю с ними Данияра. Вы ж его знаете, безобидный такой малый, ну, тот, что недавно с фронта вернулся. Вот и будут втроем на станцию зерно возить. Кто ж посмеет тогда тронуть вашу невестку? Верно ведь, Сеид? Ты как думаешь?» «Вот хотим Джамилю возницей поставить, да мать не соглашается, уговорит и ее». Мне польстила похвала бригадира и то, что он советуется со мной, как со взрослым человеком. К тому же я сразу представил себе, как будет хорошо вместе с Джамилей ездить на станцию. И, сделав серьезное лицо, я сказал матери: «Ничего ей не сделается. Что, ее волки съедят, что ли?» И как завзятый ездовой, деловито сплюнув сквозь зубы, я поволок за собой кнут, степенно покачивая плечами. «Ишь ты!» — изумилась мать и вроде бы обрадовалась, но тут же сердито прикрикнула: «Я вот тебе покажу волков. Тебе-то откуда знать, умник какой нашелся?» «А кому же знать, как не ему? Он у вас джигит двух семейств, гордиться можете», — вступился за меня Оразмат, опасливо поглядывая на мать, как бы она опять не заупрямилась. Но мать не возразила ему, только как-то сразу поникла и проговорила, тяжело вздохнув: «Какой уж там джигит, дитя еще, да и то день и ночь пропадает на работе. Джигит это наши ненаглядные, бог знает где. Опустели наши дворы, точно брошенные стойбище». Я уже отошел далеко и не расслышал, что еще говорила мать. На ходу хлестнул кнутом угол дома, так что пыль пошла. И, не ответив даже на улыбку сестренки, которая, прихлопывая ладошками, лепила во дворе кизяки, важно прошел под навес. Тут я присел на корточки и не спеша вымыл себе руки, поливая из кувшина. Войдя затем в комнату, я выпил чашку кислого молока, а вторую отнес на подоконник и принялся крошить в нее хлеб. Мать и Оразмат все еще были во дворе, только они уже не спорили, а вели спокойный, негромкий разговор. Должно быть, они говорили о моих братьях. Мать то и дело вытирала припухшие глаза рукавом платья и, задумчиво кивая головой, в ответ на слова Оразмата, который, видно, утешал ее, смотрела затуманенным взором куда-то далеко-далеко поверх деревьев, будто надеялась увидеть там своих сыновей. Поддавшись печали, мать, кажется, согласилась на предложение бригадира. А он, довольный, что добился своего, стегнул лошадь камчой и выехал со двора быстрой иноходью. Ни мать, ни я не подозревали тогда, чем все это кончится. Я нисколько не сомневался, что Джамиля управится с параконной бричкой. Лошадей она знала, ведь Джамиля — дочь табунщика из горного аила Бакаир.